концепции будут приняты. Вот 2003 год наступил. Ну, мы видим, что, в общем-то, везде приняли. Веды, ведала, фиг с ним, приняли. Никто сейчас не говорит, что веды, чушь там. Так, это уже сумасшедший на него смотрит, что он такой немножко. Это Но что-то большее подразумевалось. Россия как центр ведической культуры, как принятие, что там... И вы начинаете искать, где. Оказывается, это земельная реформа. Почему обсуждают эту земельную реформу? И в ведах ясно говорится, когда человек сам лично обрабатывает землю, то вся чакровая система поднимается сверху, ой, снизу вверх. Человек становится браманом, становится постижимым к трансцендентным вещам, к тонким восприятиям и так далее. То есть земельная реформа, потом земля, как обрабатывает ее, как земля, когда руки касаются земли человека, вот как, знаете, заземляться вот есть, вот у ивановцев там надо было на землю становиться, обливаться. Почему нельзя было на что-то другое, на землю? Это непростые факторы заземления. То есть когда человек, вся негативная энергия уходит, и вся позитивная энергия приходит от соприкосновения руками к земле, когда человек землю обрабатывает руками. Ведический принцип такой, что все должны обрабатывать землю. Воины только не обрабатывают землю, и браманы не обрабатывают. Все остальные с землей связаны, все абсолютно. Но воины связаны с землей как? Они защищают эту землю. Они едят, поэтому в йоге говорится, яблоко, сорванное с ветки собственной рукой, в миллионы раз полезнее, чем яблоко, купленное на рынке. В миллионы раз, это вот все энергетика. Поэтому какие-то там, как это говорят, молоко матери из груди в миллионы раз сильнее, чем любая смесь, выполненная на каком-то самом химическом комбинате или заводе и так далее. То есть очень много этих вещей. Это означает, что все, яблоко на ветке – это гуна благости, яблоко на где-то – это гуна страсти и невежества. Молоко из груди матери – это гуна благости. Молоко где-то откуда-то из других мест – это все уже страсти и невежества. И так все. Вот это все дома, асфальты, все, самые лучшие парки – это все страсти и невежества. И поэтому у людей все, это демоническая культура. Что куру сделали? Вот мы в ведах там, куравы, панда. Куру просто землю отобрали. Они запрещали возделывать землю. И стали людей засовывать в города. И все, и люди деградировали сразу. То есть безнравственные стали. Поэтому это очень важный вопрос, земельная реформа. Будут ли люди соприкасаться с землей? Все абсолютно. Сейчас считается, что жить в деревне – это как бы, ну, это деревня. На самом деле, это просто глупые люди, они ничего не понимают, не знают. Что те деревенские ничего не знают, что эти городские. Потому что знание утеряно, а возделывание земли – это все. Что? Это земледелие, почему они были хлебопашцами все там? Это настолько серьезный вопрос. Это вопрос жизни и смерти, на самом деле. И говорится, что Россия, там, ну, было, что она вот эту земельную реформу как ведический принцип в основу вложит. И все страны мира будут потом по России ориентироваться. То есть будут брать пример. И русские, говорится, они очень быстро достигнут результатов после того, когда примется закон о земле. Ленин же заорал, землю крестьянам дал? Нет. Многие, кто кричали, землю надо дать. Никто не дал землю. И только сейчас рассматривается вопрос, дать ли землю, отдать ли, ну, вот ты можешь купить землю, все, она твоя навсегда. И что люди должны возделывать землю и питаться с этой земли. Если очень много земли, они не способны ее охватить, тогда наемный труд, надо набирать наемников. Наемники – это значит избытки, излишки, зависть, там все. Ну, как кулаки вот были, помните, да? Зависть сразу появилась. Поэтому всем почти равную долю отдают. Должны отдавать. Ведический принцип – равную долю земли отдать всем. И каждый должен питаться, то есть свои семьи содержать. Это в соответствии с… Больше семья стала – больше земли. Но не больше того, что положено, чтобы человек кормился с этой земли. Все это – обеспеченная гуна благости всем. Быстрая обеспеченная гуна благости. Поэтому вы, может, видите в книгах, вот где-то читаете, что… Люди замкнуты в эти коробки демонические, они не видят истинной природы. И поскольку природа и человек разорваны, человек воспринимает порой природу как либо он ее хочет поработить, либо как ее опасную такую какую-то. То есть человек прячется в городах от природы. И здесь, а здесь созданы искусственные потребности, которые не нужны никому. Вот это искусственный мир весь. Эти вот фонари, они никому не нужны. Эти трамваи, троллейбусы. Зачем? Ездить на работу. Я серьезно? Ездить на работу. Землю возделать? Нет. Возле станков стоять, крутить какие-то гайки, какие-то чертежи чертить. Сюда. Нету природы никакой абсолютно. Люди оторваны от природы, учителя оторваны от природы, ученики оторваны от природы, родители оторваны от природы, дети оторваны от природы. Все. И поэтому, когда вопрос обсуждается дачников, говорится, хоть дача есть у людей, это единственный островок, его называют Сатваканда, в Ведах говорится. В Кали-Югу люди будут иметь дачу. 6 соток, да, там было предсказано. Это его будут называть Сатваканда. Это люди, где люди смогут очиститься. Вот на этих 6 сотках на самом деле человек очищается. И там говорится, не через изучение философии, не через какие-то аскезы, не через жертвоприношения, какие-то обряды, культы. Через эти 6 соток он будет очищаться куда больше. То есть через образ жизни, который близок к природе. Это очень важный закон. Поэтому люди в сельской местности, которые живут, они, несомненно, лучше. Но поскольку город... Что сделали? Вайши стянули в города. Вайши кем стали-то здесь? Все здесь в городе вайши заправляют. А вайши-то должны быть где? На земле. Обрабатывать землю, все такое. А вайши оттянули из деревень в города. И города стали полностью под вайшами. А вайши тут торговля вот эта вся идет. Это все вайши. А вайши-то должны жить в деревнях. В городах-то должны в основном кшатрии проживать. Кшатри, это крепости. Город-то что раньше был? Крепости. А кто в крепости-то жил? Воины, конечно, цари, блин, со своими семьями и все остальное. Это крепость. Город это крепость. Это кшатри, кшатрийское место жительства. Они взяли, кшатри всех перестреляли, вайш с земли стянули сюда. И кого оставили на земле? Шудр. А шудры как? Забухали там? И все. И конец наступил. Конец цивилизации, конец экономики, конец всему. Это вот есть искусственная урбанизация. Это вот мегаполисы, эти города, это все описывается в Махабхарате, как Куру создавали эти огромные города. Кауравы это делали. Их была политика. Города, города, города, города, города. И они стягивали туда. Вайши, чтобы эти торговали, торговали, торговали. И земля оставалась не сделана. И поэтому, говорится, земля понесла сильное бремя, и она обратилась. Что у меня большая проблема. Говорится, она к Брахме пришла, полубогиня Пхуми, и сказала, демоны, все. Меня никто не возделывает, никто ничего не делает со мной. И тогда начинается эта Курукшетра. Что бремя, земля понесла великое бремя. Что ее прекратили возделывать. И вот эта вся теория пестицид, там эти все это сыпят, эти какие железные плуги, ну я вам как-то рассказывал. Все это нарушение этики, экологии, сознания. Поэтому люди никогда не едят хлеб настоящий, они не едят молока, сметану, все искусственно. Все искусственно. И поэтому у людей такой ум. Потому что еда отражается на человеческом уме, на его нервной системе, на чувствах и в итоге на сознание. Поэтому люди эти все тупые, деградированные, они не едят ничего хорошего. Это все безобразно. Все отравленное, все уничтожено. И через язык все это влияет на ум, на гениталии. Поэтому все низшие центры работают. И людей до 60 лет эксплуатируют, после 60 лет все, они только и ждут, скорее бы они умерли. Называется государственная эксплуатация. Поэтому пенсии никто не платит нормально. Это пенсии смехотворные. Называется государственная эксплуатация. То есть государственная политика направлена на это, чтобы выкачать с человека все, пока он молод, и потом выкинуть его. За грань. Не просто там с корзинкой, с какой-то, за грань. То есть за грань нищеты выкинуть его. что человек в старости так и не сможет осуществить своих идей, мыслей, ну, куда-то путешествовать не может, ничего. Вот это что такое земля, реформа земли. Это очень важно. Настолько важная сейчас проблема решается в нашей стране. И, допустим, для меня это и есть принятие ведической системы. Что они рассматривают это на основе ведического знания. Там всяких книжек начитались, я просто читал в газете, что эта земельная реформа была толчком книжек про ведическую культуру. И да, там какой-то с одной стороны там эти книги про Прабхупады, с другой стороны книги там какого-то Асава, третий, с другой стороны там книжки Анастасии, этого Мегре, с четвертой стороны там те и все. И это все создало этот ореол ведической концепции. Начали рассматривать эту земельную реформу только под влиянием этих книг. Таким образом, это несомненно решение ведической системы на основе государства уже сейчас в России. Просто это не афишируется. Это вот закон о земле. Да, говорится сейчас как бы две силы существуют. Одни за то, чтобы отдать землю, и тогда постепенно раскрутится Россия, мощно раскрутится, потому что русские имеют эту тенденцию быстро раскручивать. Когда до земли, да, до земли, если Россию допустить, она раскрутится. Если до заводов, это капитал, понимаешь, это как бы западная система. Система фирм там все. Поэтому в России она с проволочкой, потому что русские, они больше к земле, понимаешь, им пахать надо, сеять что-то там, растить, вот такое. Вайши более такая, вайшевская система. И говорится, что почему русские, если их русских допустят к земле, то есть во всем мире, во всех этих даже республиках, там идет речь об Украине, о Казахстане, там где целинные земли, все, то быстро очень раскрутится вся экономика, все. Говорится, во-первых, все очаги напряженности будут погашены сразу, мгновенно. Когда люди начинают возделывать землю, сразу очаги напряженности спадают. Почему воюют? Потому что землю мало возделывают кто. Трактора же делают. То есть лично никто не вкладывает туда свой труд. Тут трактор там проехал, там, ну, там такая, там, как ее там называют, то ли саха, то ли барана. Так. Барана. Вилки, сеялки, все эти. И поэтому земля ничего не дает. Коров не пасут они. И если вот это все скотоводство, кто-то будет на этой земле скот разводить, кто будет. Говорится, система такова Бхагаватам, что не важно, что будет делать человек с землей. Важно, чтобы человек имел землю и был хозяином этой земли. И это уже прямой путь к варнашрамадхарме. Потому что система варнашрамадхармы построена, что каждый имеет свою землю, личную. И возделывает ее в соответствии со своими желаниями, со своим представлением. Кто-то может там в кактусах насажать вообще все. В кактусах кто-то там, не знаю, что там, завод построит, пусть там на этой земле. Там. Неважно, что он эту землю отвечает за это, культивирует. А если людям дать землю, они будут ее использовать, они будут ее занимать. Почему сейчас это сложно? Потому что в основном город перетягивает. И люди даже землю берут, а они, что город, да. Но если всем сейчас дать землю, люди начнут, как вот людям эти дачные дают, они начинают ездить прямо из города, что, и очень здорово ездят. Потому что здесь это все совсем другое, это же, во-первых, это экология. То есть человек собственными руками, всякой гадости там нет. И все остальное. И когда они начинают есть чистую пищу, ум их сразу освобождается от многих проблем. Поэтому вы не кушаете, нет. Это, чем красивее супермаркет, тем там более грязная пища. Серьезно, это факт, это закон. Это закон маркетинга. Для чего такой красивый маркетинг? Чтобы скрыть некачественные продукты. Для чего реклама это и все остальное? Чтобы скрыть недостатки этих продуктов питания. Там домик в деревне. Это вот есть экология государства, экология жизни. Эта земельная реформа, это и есть ведическая реформа. Она именно с этого начинается. Что люди получают землю. Не то, что там земля крестьянам, заводы рабочим, нет. Поэтому, если вы помните, в Бхагаве там есть эта концепция о том, что все люди будут жить на земле. Все абсолютно. Все покинут города. Более чем через 55 лет последние люди уйдут вообще из города. Совсем немного времени осталось. Люди будут покидать города. Вся эта экономика будет. Негде будет. Только деревенские танцы будут там, все. Будете пиво варить там на своих 600-ках там или скольких-то. Старый мельник. Старый бездельник. А? Да хоть что, там не важно. Пусть коноплю выращивает, мак там или что. Это его дело. Пусть он выращивает. Но когда, да, он своими руками будет это делать, он там потом будет булочки посыпать себе. Ну, это вполне серьезно. Это очень серьезно. Я как бы так, в общем, вкратце говорю, но это самая серьезная тема. Это тема Земли. Что везде она описывается. Во всех ведических произведениях. Что человек, оторванный от Земли, становится демоничным. Если он не воин, все. А у нас воинов такая. Так в основном люди идут на войну, чтобы заработать деньги. Шудры. Они нанимаются, идут. Какие они там принципы? Их не интересуют принципы, их интересуют деньги. Поэтому говорится, это шудры. Это не вайшини. Это шудры. Они идут воевать. Они никакие не военные. Они просто хотят заработать. Потому что здесь они не могут заработать денег порой. Безработица очень сильно. Там что-то платят. Премию хотят. Да, не важно. Люди думают, или и так подыхаешь-то, кстати, и тут или заработаешь, ну или помрешь. Ну. Люди не думают об этом. Они не боятся уже смерти. Когда говорится, шудра зогнанный в нищету, он не боится смерти. То есть физический страх смерти есть, а как вот процесс, ну как факт вот смерти, что это будет смерть, у него нет. Поэтому, когда, говорится, шудры бунт поднимают, их ничего не остановит. Ни пушки, никакие, ничего. Они все уже тупеют. Потому что им нечего терять. Что так они уже сдохли, только вот дело времени. Они просто не живут все. Ничего нет, они бесправные и всякие. Вот. Уже в 17-м году это было. Никто не смог их остановить. Что шудры, они теряют вот это ощущение. А сейчас так и все равно остается. Кому есть что терять, конечно, их надо защищать. А этим как что защищать? Вот они говорят, вот от армии там. А им что защищать-то? Ты смотри, основная часть населения, они объегоренные, обездоленные, обманутые, обмишуренные. Они говорят, вот в армию они не хотят идти, там отмазываются, допустим. А им зачем? Одни бегают из-за того, что им не за что, а другие бегают, потому что у них деньги есть. Они откупаются от этого. Поэтому там в ведах говорится, что когда земельная проблема решена, тогда постепенно, во-первых, все очаги сначала гаснут, потом преступность уходит. Да. Сейчас просто, поскольку деревня дискредитирована, очень много разных сказок, фильмов таких создано, чтобы дискредитировать деревенскую жизнь. И все время в кино мы везде видим, да, там, городская жизнь, индустрия, там то все, машины, там, стиралки, там, с руками никто не стирает, ничего не делает. Хлеб никто не возделал, все в магазин пошли, хлеб купили. И женщины из-за этого становятся сексапильные, то есть нецеломудренные. Потому что они не хотят работать руками, ничем. И они сидят и мажутся часами там. Все. Потому что время высвобождается, они хотят быть свободными, они занимаются. Они не могут воспитывать детей, они там какие-то лекции читают по трем уровням пространства. И дети без матерей. Это не ведическая система. Поэтому она разрушается. Потому что в женщинах нет материнства, нет женственности, целомудрия. Они просто так же работают, эмансипируют. Они работают, а поскольку они как бы в этом процессе, они в городах, то город на себя, естественно, накладывает все элементы, что гуна страсти, значит, это сексапильность. Но они не хотят ничего делать, они хотят в рестораны ходить, одеваться красиво. А для этого нужно искать себе какого-то нового мужа богатого. Деньги сейчас решают все, поэтому никакая... Все разрушено. Почему и говорится Кали-юга? Кали полностью держит это все. Через эти пять мест Кали имеет, да? Там, где употребляют одурманивающие вещества, там, где едят мясо, там, где вступают незаконные отношения половые, в местах азартных игр, в золоте, и есть шестое место, в гордости священников. В первой песне почитайте Бхагавата. Шринги, вот, который проклял под Парикшита. И Кали вошел в него тоже. Гордость священнослужителя. Через это можно любое государство уничтожить. Через эти шесть вещей. То есть гордые монахи. Все религии сволочи, все от дьявола, вот это все, это гордость. Неумиротворенные монахи. Гордые, заносчивые. Считающие себя как самую важную, элитарную часть общества. Говорится, в ведическом обществе есть такое понятие, надменные ведические браманы. Это асуридхарма. Это асуроварнашрама. Когда все хотят быть брахманами. А браманы становятся самыми такими важными персонами. Это называется асура-варнашрама. Будда ее полностью разгромил. Будда пришел и уничтожил. Когда восстановилась асура-варнашрама, то есть браманы стали самыми главными, жрецы. Да вся египетская культура построена на этом. Культура Египта это и есть асура-варнашрама. Где жрецы взяли полностью власть. Это называется асури-варнашрама. И жрецы, они стали контролировать всю систему. Там выбрали Моисея. Моисей там 40 лет водил по пустыне, чтобы никто не видел ни леса, ничего, кодировал их там всех. Все эти оккультные знаки и все это наука. Закодировал этот народ, через 40 лет вывел их с пустыни. И все, и они полностью были уверены, что они господа мира, что они избранный Богом народ. 40 лет понадобилось их закодировать. Есть описание в Пуранах, как это делается, как делалось это все. А кто был Моисей? Он был жрец. Поэтому сами по себе там какие-то такой проблемы, как бы вопросы еврейского или там чего-то, его не существует. За этим стоят жрецы, и они могут избрать любой народ. Закодировать его, как вот как русских там, Советский Союз это избрали, вдолбили им эту коммунистическую идею. Вот и вы все, пожалуйста. А теперь говорят, вот это коммунист, с ним осторожнее. Да, потому что не дай бог, там что скажешь при нем все. Он сразу баян в руки, флаг, так сказать, разворачивает и идет петь. На площади к памятнику Ленина и орет там. Долой всех. Долой всех и вся. Есть очень много историй народа, и все это связано с землей. Вот я к чему это рассказываю, это все. Это может это как-то связать не можете здесь с землей, но это можно целые беседы. Как это все связано с землей. И вот эти жрецы, они решили достигнуть мирового господства. Это идет вот оттуда, пирамида и глаз, это оттуда идет. Видели, да, пирамиды и глаз на долларе, там, на том, ну, и все эти масоны, все это их орудие. Это не является. Все за ними стоят как раз вот эти жрецы. То есть вот эти браманы, калиюжные браманы, или браманы, которые были выкинуты из варнашрамы. Вот эти асури-браманы называются. Асури-браманы. И все это началось. И они хотели как раз за счет Египта покорить весь мир. И было оплотом, на который они наткнулись очень сильно, Рим. Рим придерживался очень сильно ведической культуры, всех культов ведических. Рим никогда как бы очень мощно держал. И они все-таки уничтожили это. И потом сами упали, все это распалось. Да, никто не может контролировать. Но идеи были такие. Есть в Пуранах это описание, как это делается. Так что история не такова, как вы в книжке читаете. История немного другая. Есть вопрос еще? Это что за газета? Просто? Чтоб я стол не заморал. До свидания, спасибо. До завтра.